Часть 22. Беглые на Сахалине. Причины побегов. Состав беглых по происхождению, разрядам и прочее. Как на одно из главных и особенно важных преимуществ Сахалина, известный комитет 1868 года указывал на его островное положение. На острове, отделяемом от материка бурным морем, казалось, нетрудно было создать большую морскую тюрьму по плану «кругом вода, а в середке беда» и осуществить римскую ссылку на остров, где о побеге можно было бы только мечтать. На деле же с самого начала сахалинской практики остров оказался как бы островом квази-инсула, мнимым островом, латынь. Пролив, отделяющий остров от материка, в зимние месяцы замерзает совершенно, и та вода, которая летом играет роль тюремной стены, зимою бывает ровно и гладко, как поле, и всякий желающий может пройти его пешком или переехать на собаках. Да и летом пролив ненадежен. В самом узком месте, между мысами Погоби и Лазарева, он не шире 6-7 верст. А в тихую ясную погоду нетрудно переплыть на плохой геляцкой лодке и 100 верст. Даже там, где пролив широк, сахалинцы видят материковый берег довольно ясно. Туманная полоса земли с красивыми горными пиками изо дня в день манит к себе и искушает ссыльного, обещая ему свободу и родину. Комитет, кроме этих физических условий, не предвидел еще или упустил из виду побеги не на материк, а внутрь острова, причиняющие хлопот не меньше, чем побеги на материк. И таким образом островное положение Сахалина далеко не оправдало надежд комитета. Но оно все-таки остается преимуществом. Из Сахалина бежать нелегко. Бродяги, на которых в этом отношении можно положиться как на специалистов, заявляют откровенно, что бежать из Сахалина гораздо труднее, чем, например, из Корейской или Нерчинской каторги. При совершенной распущенности и всяких послаблениях, какие имели место при старой администрации, сахалинские тюрьмы все-таки оставались полными, и арестанты бегали не так часто, как, быть может, хотели того смотрители тюрем, для которых побеги составляли одну из самых доходных статей. Нынешние чиновники сознаются, что если бы не страх перед физическими препятствиями, то при разбросанности каторжных работ и слабости надзора на острове оставались бы только те, кому нравится здесь жить, то есть никто. Но среди препятствий, удерживающих людей от побегов, страшно главным образом не море. Непроходимая сахалинская тайга, горы, постоянная сырость, туманы, безлюдье, медведи, голод, мошка – а зимою страшные морозы и метели. Вот истинные друзья надзора. В сахалинской тайге, где на каждом шагу приходится преодолевать горы валежного леса, жесткий путающийся в ногах багульник или бамбук, тонуть по пояс в болотах и ручьях, отмахиваться от ужасной мошки, даже вольные сытые ходоки делают не больше 8 верст в сутки. Человек же, истощенный тюрьмой, питающийся в тайге гнилушками с солью и не знающий, где север, а где юг, не делает в общем и 3-5 верст. К тому же он вынужден идти не прямой дорогой, а далеко в обход, чтобы не попасть на кордон. Проходит в бегах неделя-другая, редко месяц, и он, изнуренный голодом, поносами и лихорадкой, искусанный мошкой, с избитыми, опухшими ногами, мокрый, грязный, оборванный, погибает где-нибудь в тайге или же через силу плетется назад и просит у Бога, как величайшего счастья, встречи с солдатом или геликом, который доставил бы его в тюрьму. Причиной, побуждающую преступника искать спасение в бегах, а не в труде и не в покаянии, служит главным образом не засыпающее в нем сознание жизни. Если он не философ, которому везде и при всех обстоятельствах живется одинаково хорошо, то не хотеть бежать он не может и не должен. Прежде всего, ссыльного гонит из Сахалина его страстная любовь к родине. Послушать каторжных, то какое счастье, какая радость жить у себя на родине. О Сахалине, о здешней земле, людях, деревьях, о климате говорят с презрительным смехом, отвращением и досадой. А в России все прекрасно и упоительно. Самая смелая мысль не может допустить, чтобы в России могли быть несчастные люди, так как жить где-нибудь в Тульской или Курской губернии, видеть каждый день избы, дышать русским воздухом, само по себе есть уже высшее счастье. Пошли, Боже, нужду, болезни, слепоту, немоту и срам от людей, но только приведи помереть дома. Одна старушка каторжная, бывшая некоторое время моею прислугой, восторгалась моими чемоданами, книгами, одеялом, и потому только, что все это не сахалинское, а из нашей стороны. Когда ко мне приходили в гости священники, она не шла под благословение и смотрела на них с усмешкой, потому что на Сахалине не могут быть настоящие священники. Тоска по родине выражается в форме постоянных воспоминаний, печальных и трогательных, сопровождаемых жалобами и горькими слезами, или в форме несбыточных надежд, поражающих часто своей нелепостью и похожих на сумасшествие, или же в форме ясно выраженного, несомненного умопомешательства. Примечание. В нашем Владивостоке среди чиновников и моряков нередко наблюдается ностальгия. Я сам видел там двух сумасшедших чиновников – юриста и капельмейстера. Если эти случаи нередки в среде свободных и живущих при сравнительно здоровой обстановке людей, то на Сахалине, понятно само собою, они должны быть очень часты. Гонит ссыльных из Сахалина также стремление к свободе, присущее человеку и составляющее при нормальных условиях одно из его благороднейших свойств. Пока ссыльный молод и крепок, то старается убежать, возможно, подальше, в Сибирь или Россию. Обыкновенно его ловят, судят, отправляют назад на каторгу. Но это не так страшно. В медленном, пешеэтапном хождении по Сибири, в частой перемене тюрем, товарищей и конвойных, и в дорожных приключениях есть своя особенная поэзия и все-таки больше похожего на свободу, чем в воеводской тюрьме или на дорожных работах. Ослабевши с годами, потеряв веру в свои ноги, он бежит уже куда-нибудь поближе, на Амур или даже в тайгу, или на гору, только бы подальше от тюрьмы, чтобы не видеть постылых стен и людей, не слышать бряцанья оков и каторжных разговоров. В Корсаковском посту живет ссыльно-каторжный Алтухов, старик лет 60 или больше, который убегает таким образом. Берет кусок хлеба, запирает свою избу и, отойдя от поста не больше как на полверсты, садится на гору и смотрит на тайгу, на море и на небо. Посидев так дня 3, он возвращается домой, берет провизию и опять идет на гору. Прежде его секли, теперь же над этими его побегами только смеются. Одни бегут в расчете погулять на свободе месяц, неделю. Другим бывает достаточно и одного дня. Хоть день, домой. Тоска по свободе овладевает некоторыми субъектами периодически и в этом отношении напоминает запой или подучую. Рассказывают, будто она является в известное время года или месяца. Так что благонадежные каторжные, чувствуя приближение припадка, всякий раз предупреждают о своем побеге начальства.